Хибла. Солнце, отражавшееся в больших и грустных глазах Чинчи, напоминало последний тлеющий уголек на груди золы в очаге. Алая искорка на макушке горы Белалакаи, торчащей из пелены сиреневых облаков на горизонте. Хибла залюбовалась видом, забыв даже, что собиралась отругать упрямого ишака, вновь остановившегося посреди дороги. В глазах его, обычно темно-карих и непроницаемых, вдруг появилась глубина, и они стали в точности, как две золотисто-рыжие горные долины внизу под обрывом. Когда-то давно у Хиблы тоже были такие глаза. В смысле не как у осла, а изменчивые, преображающиеся при солнечном свете или в отблесках пламени, делаясь из темных янтарными. Тогда ее имя Хибла ей очень шло. На абхазском языке это значит «золотоокая». Ее ныне покойный муж Мшвагу за глаза ее и полюбил. И всегда говорил ей об этом. Даже в последние годы, будто не замечая, что их цвет давно поблек, как у побитой морозом травы, он всегда называл ее Хучи, маленькая. Муж был старше почти на 30 лет. И сегодня ему бы исполнилось 79. Для абхазцев не такой уж преклонный возраст. В поселке было много стариков, которым давно перевалило за 100, и они перестали отсчитывать годы. Поэтому по абхазским меркам Мшвагу был бы еще не стар. Но, наверное, так было угодно Богу, чтобы он, выросший в этих горах и способный пройти по краю пропасти с закрытыми глазами, однажды оступился и полетел вниз, нелепо болтая в воздухе руками и ногами и стремительно уменьшаясь прямо на глазах. Когда Хибла разглядела его распростертое на дне ущелья тело, оно показалось ей не больше швейной булавки. Она не спрыгнула тогда вслед за ним, только из-за Энвера, их единственного сына, о котором оба мечтали долгие годы. Они не могли нарадоваться, когда он появился. Хибле тогда уже исполнилось 30, и она боялась, что Бог так и не пошлет им ребенка. Энвер родился слабым, и они с мужем по очереди носили его на руках, боясь оставить даже на секунду. Им казалось, что родительские объятия помогают крохе бороться за жизнь, придают сил. Наверное, так оно и было, потому что Энвер креп день ото дня, и страх потерять его постепенно улетучился окончательно, уступив место безграничной радости, заполнившей их души. К 10 годам сын стал крепким и шустрым мальчуганом, не по годам сообразительным и очень храбрым, весь в отца. Голыми руками ловил ядовитых змей и умел скакать на лошади, стоя на ее спине и раскинув в стороны руки, совсем как настоящий джигит. Счастье, длившееся 10 лет, внезапно закончилось с исчезновением сына. Хибле показалось, что дневной свет померк перед глазами в тот момент, когда двое мальчишек вихрем ворвались в ее жилище с воплями. Чудовище утащило Энвера в пещеру. Смысл их сбивчивого рассказа с трудом достиг ее сознания. Оказалось, дети собирали дикий фундук в лесу, когда начался ливень, и в поисках укрытия наткнулись на пещеру, которую тут же решили исследовать. Энвер, как всегда самый первый в подобных делах, отправился вперед и вдруг закричал им, что кто-то схватил его. Мальчишки, конечно, убежали в страхе. Никто не осмелился броситься на помощь вглубь пещеры, затопленной непроглядным мраком, шепчущим, шуршащим и поскрипывающим голосами невидимых и наверняка недобрых существ. Узнав о случившемся, Мшвагу вместе с другими мужчинами отправился на поиски сына и обследовал все пещеры и трещины в скалах в той местности, но тщетно. Энвер бесследно исчез. Поиски продолжались несколько дней, и в конце концов люди потеряли надежду найти его живым. Но только не Мшвагу и Хибла. Вдвоем они продолжали бродить по горам, заглядывая под каждый валун, куст или дерево, спускаясь в ущелье, забираясь в темные расщелины. И, срывая голос до хрипоты, звали сына, но в ответ слышали только эхо. Они перестали есть и спать, проводя бессонные ночи в тягостном ожидании рассвета, чтобы вновь отправиться на поиски. Наверное, от усталости и горя Мшвагу утратил осторожность и сорвался с обрыва, нелепо оступившись и потеряв равновесие. Если бы не Энвер, Хибла тоже бы умерла. Но она верила, сын жив. Материнское сердце не могло обмануть. Она верила уже целых 10 лет, продолжая поиски с каждым новым рассветом. Люди, жалея ее, приносили в ее опацху еду, сыр, лепешки, фрукты и мед. И Хибла была им бесконечно благодарна за это. Ведь иначе она давно уже умерла бы с голоду. Возвращаясь домой вместе с уходящим за море солнцем, Хибла всегда находила на столе свежую пищу. Что-то съедала, не выбирая, и падала в изнеможении на сундук, прикрытый шерстяным покрывалом. Она уже не в силах была забраться на нары, закрепленные в стене из плетеного орешника. Эту опацху Мшвагу выстроил сам, так как строили его предки еще 1000 лет назад. Как и положено по древней традиции, заботливо выложил в центре каменный очаг, согревавший их в холодную погоду, расположил вокруг собственноручно сколоченные из тиса скамейки, на которых они вместе сидели вечерами, глядя на огонь и беседуя о жизни. Шли годы, времена менялись, и в поселке начали появляться более современные постройки. Хибла намекала мужу, что неплохо бы им тоже перебраться в добротное жилье. В каменный дом с настоящей ванной комнатой и уютными спальнями. После войны все грузины уехали из поселка, оставив 2- и 3-этажные дворцы с колоннами, балконами и всей обстановкой. И можно было бы занять один из них, ведь старые хозяева вряд ли вернутся. В ответ на это Мшвагу впервые в жизни нагрубил ей. Обозвал глупой женщиной. «Ты хочешь пойти жить в дом врага?» выкрикнул он, потемнев от гнева. После чего Хибла даже испугалась и больше о смене жилья не заговаривала. А теперь ей было все равно. Теперь она жила лишь ради поисков пропавшего сына, зная, что пока жива, не прекратит их. От каждодневных горных походов она высохла, как старое дерево, да еще начала болеть нога. Наверное, соседи заметили ее хромоту и однажды привели к входу в ее опацху этого упрямого ишака Чинчу, который теперь стоял перед ней на узкой горной тропинке, сияя большими золотисто-коричневыми глазами и не желал двигаться с места. «Ленивый хитрец!» – рассерженно крикнула Хибла. «Может быть, ты думаешь, что я понесу тебя на себе?» Осел невозмутимо моргнул, вздернул верхнюю губу, обнажив крупные зубы, и выдал истошное «И-а», пронесшееся над обрывом к соседним горам. «И зачем я только таскаю тебя за собой? Одна уже добралась бы до места». Хибла потрясла сухим кулачком перед ослиной мордой. «Шагай, тебе говорю, или вот сейчас возьму хворостину и пройдусь ей по твоим жирным бокам». Чинча закивал, словно согласился выполнить требования хозяйки. Хибла взобралась на него верхом, и тот, вздохнув, побрел дальше, звонко стуча копытами по каменистой тропе. «Хитрец и трусишка!» – проворчала она, ритмично постукивая пятками по его округлым бокам. «Думаешь, мне нравится тебя ругать? А как быть, если ты по-другому не понимаешь? И почему все ослы такие упрямые?» Последние слова прозвучали вполне миролюбиво, и она даже почесала Чинчу за ушами. Солнце поднялось над пиком Белолакаи, озаряя его рассветным сиянием. Ветер разогнал облака в стороны, и гора показала свой полосатый бок. Белая кварцевая лента многократно опоясывала его, искрясь в утренних лучах. Там, где высилась Белолакая, уже начиналась территория российской Кабардино-Балкарии. Хибла никогда не бывала на российской стороне, хотя по рассказам местных знала, что по этой тропе можно было пройти не только туда, но и в Азербайджан, и в Чечню, минуя пограничный контроль. Она слышала рассказы о том, что в тех краях жизнь была более сытая, но знала, что Мшвагу, коренной абхазец, никогда не покинет свою маленькую родину. Он считал, что на всей земле нет места прекраснее Абхазии. Хибла была с ним в общем-то согласна. Но про себя иногда думала, что в цивилизованном обществе жить было бы интереснее, хотя никогда не высказывала вслух таких мыслей. Хибла часто вспоминала несколько месяцев, за год до замужества, проведенные в советском санатории. Огромном каменном дворце, окруженном роскошным парком с фонтанами и скульптурами. Там она была безмерно счастлива, не переставая восторгаться великолепием убранства, вежливыми и улыбчивыми коллегами и особенно одеждой, которую выдали ей совершенно бесплатно. Белоснежным воздушным халатом, длиной чуть ниже колен, и бежевыми туфлями на квадратных каблуках. До этого ей всю жизнь приходилось наряжаться в черное, и единственным украшением ее невзрачного платья был переданный ей по наследству от матери широкий пояс с золотой вышивкой. Пояс считался семейной реликвией, и надевать его разрешалось лишь по праздникам. А в остальное время он просто лежал в сундуке. После окончания Сухумского медучилища в 19 лет Хибла получила работу санитарки в санатории с красивым названием «Седьмое небо» и очутилась в совершенно другом мире, прекраснее которого не знала. Проследовав впервые сквозь вычурные металлические ворота и очутившись по ту сторону высокой бетонной стены перед великолепным дворцом, утопающим в пальмах и магнолиях, Хибла замерла с открытым ртом на ступенях широкой каменной лестницы, ведущей вверх к парадному входу. Увиденное казалось ей невероятным, словно возникло из сказки о богатом падишахе. Из мраморных фонтанов били струи воды, сверкая на солнце ярче алмазов. Извилистые бетонные дорожки, разбегающиеся по обеим сторонам парка, манили пройтись под сенью раскидистых кедров и эвкалиптов. Разнообразные скульптуры, белеющие в зелени повсюду, казалось, специально появились здесь, чтобы поприветствовать новую гостью. Спортсмены и спортсменки, застывшие в стремительном порыве какого-нибудь движения. Мальчишки и девчонки в пионерских пилотках с горнами, изогнувшиеся в прыжки дельфины, расправившие крылья альбатросы. Фигуры на высоких постаментах придавали парку музейный шик. Хибла оробила от невиданной роскоши. Даже Сухум, потрясший ее высокими зданиями и широкими улицами, померк по сравнению с увиденным здесь. Внезапно она остро почувствовала какой-то невероятный восторг, будто до этого она скиталась в поисках какого-нибудь приюта и теперь неожиданно обрела то, что ей давно и мучительно не хватало. Атмосфера изысканности и спокойствия идеально совпала с ее внутренним душевным состоянием. Словно две отдельные мелодии, соединившись, гармонично дополнили друг друга. Прогуливаясь по просторным, залитым солнцем холлам с колоннами, стуча каблуками по разноцветной блестящей плитке, выложенной причудливыми узорами и даже картинами, на которых были изображены счастливые, улыбающиеся детские лица, Хибла представляла себя царицей. Правда, позже она заметила, что настоящие дети, находящиеся на лечении, выглядели не так жизнерадостно. Бледные, болезненные, с потухшими глазами и почти все почему-то лысые. Это были больные дети, вызывающие острую жалость, и она старалась сделать для них все, что было в ее силах. Дарила им тепло, ласку и улыбки, считая это своей основной задачей. Их было очень много, сотни ребятишек, отмеченных печатью смерти. Почти каждый день кто-нибудь из них умирал. Хибла услышала однажды разговор двух докторов, проходивших по коридору в тот момент, когда она мыла пол. «Они умирают, а мы абсолютно ничем не можем им помочь», сказал один из мужчин, пожилой и очень сутулый. «Да, все время спрашивают, когда их выпишут. Просятся домой». «Да чего тяжело им врать?» ответил второй, с виду намного моложе, но с глазами старика. Сердце Хиблы сжалось в тот момент. «Что же за хворь такая на них свалилась?» – подумала она и как-то спросила об этом у одной из санитарок, ответственной за другой этаж. «Да они же из Чернобыля, из самого пекла». «Конечно, не жильцы. Помирать их сюда привезли». Ответила та, махнув рукой, будто говорила о чем-то само собой разумеющемся. И, показывая, что разговор окончен, энергично задвигала шваброй из стороны в сторону. Хибла ничего не поняла, а узнать больше не получилось. На беседы времени не было, объем работы был большой. Но она всю жизнь запомнила, что Чернобыль – это какое-то пекло, и представляла его себе примерно так же, как и ад. Тьма, жар и демоны повсюду. За каждой санитаркой был закреплен определенный участок. Поэтому Хибла видела каждый день одних и тех же детей. Но в парке встречала и взрослых пациентов, бредущих по аллеям, как привидения. Все они выглядели одинаково плохо. Бледно-желтые лица, огромные глаза с темными кругами на пол лица, сверкающие лысые черепа. Они ходили так, будто прошагали долгий путь и очень устали. Смотрели почему-то себе под ноги, будто их не привлекала окружающая красота. И Хибла подумала, что они, наверное, просто не в силах поднять голову. Иначе не стали бы разглядывать безликий тротуарный камень, а созерцали бы цветы и деревья, синее небо и бирюзовую полоску моря далеко внизу. Хибле было стыдно перед ними за свою жизнерадостность, хотя они вряд ли бы вообще замечали ее присутствие. «Каково это? Знать, что доживаешь последние дни?» — задавалась она вопросом, украдкой глядя в их пустые потухшие глаза. И, несмотря на большое количество обреченных больных, все равно любила этот санаторий. За ощущение умиротворения. Тишину здесь нарушали лишь звуки птиц и шелест листвы. Потому что говорили все очень тихо, смеялись сдержанно. Работники санатория были вежливы и обходительны. Опрятно одеты. Мужчины не носили бород и не издавали грубых криков. Никто не ругал ее и не требовал от нее невозможного. Лишь бы сорвать гнев, не оскорблял, как привыкли обходиться с ней ее старшие родственницы из поселка. Никто не ссорился между собой, не затевал драк, никто не предавался шумному веселью, не горланил песни, не хохотал во всю глотку до хрипоты. Хибла поняла, что тишина для нее прежде всего означает уют, и находила в ней упоение. Да и работа по уборке больничных палат, стирка, глажка — все это ей нравилось больше, чем стряпня и возня с козами. Хибле нравилось, как теперь от нее пахло. Казалось, аромат садовых роз впитался в кожу и волосы. Руки ее стали белыми, а ногти светло-розовыми. Из-под них исчезла черная, въевшаяся, казалось, намертво грязная полоска. Ей хотелось, чтобы такая жизнь длилась вечно. Но однажды случилось событие, положившее конец ее счастью и наполнившая душу тревогой, незабытой до сих пор. Ту часть здания, где находились процедурные кабинеты, убирала немая санитарка. Ну, или она казалась такой, потому что сколько Хибла не пыталась с ней поздороваться или пригласить в комнату отдыха выпить чаю с коллективом. Та ни разу не удостоила ее, не то что ответом, даже взглядом. По мнению Хиблы, у этой санитарки было грубое, неприятно звучащее имя Жанна, будто что-то жалящее, как оса или крапива, и для ее внешности вполне подходящее. Вся фигура Жанны, казалось, выражала неприязнь к окружающему миру. Низко опущенная голова, зажата между угловатыми плечами. Острые локти угрожающе торчат в стороны, будто предупреждая «не подходи». Выражение лица, как у озлобленной псины, готовой кинуться на всякого случайного прохожего. И взгляд такой же свирепый из-под лобья. Однажды Хибла поинтересовалась у других санитарок, общались ли они с Жанной, или та и впрямь немая. «Ты к ней не лезь лучше», — ответили ей. «Она, если не трогать, спокойная, но если достанешь, держись тогда». Поэтому Хибла оставила попытки сдружиться с нелюдимой сотрудницей. Она, в общем-то, и не искала дружбы, просто хотела быть вежливой. «Это Жанна?» Выбивалась из основной массы интеллигентного и доброжелательного персонала санатория, но вскоре Хибла забыла о ней, тем более, что на этаже, где располагались процедурные, ей доводилось бывать очень редко. Перед тем, как это случилось, Хибла отработала в санатории больше полугода и привыкла к размеренным будням, похожим один на другой. Поэтому в тот день сразу заметила возникшую суету. Врачи и медсестры сновали по коридору с какими-то бумагами. Вид у них был встревоженный и даже, как показалось Хибле, испуганный. Старшая медсестра собрала всех санитарок и распорядилась сделать генеральную уборку, вымыть окна и стены в палатах и коридорах, заменить постельное белье, полотенца, выдать детям чистые пижамы. Хибла всегда выполняла работу быстро и на совесть. Но тут она дрогнула. Когда же все это успеть? Оказалось, выполнить уборку следовало до обеда. И это было еще не все. Последнее указание, озвученное старшей медсестрой, повергло Хиблу в шок. Всех детей нужно было тщательно умыть. У кого волосы есть, причесать. А еще просто невероятно. Подрумянить всем щеки и подкрасить губы вазелиновой помадой. «Все до единого должны быть красавчиками», — заявила она, раздавая им косметические наборы. «Ну, как обычно, вы же знаете». «Что значит «как обычно»?» — недоумевая спросила шепотом Хибла, у стоящей рядом санитарки. «Птица важная прилетит, что тут непонятного?» — ответила та. «Птица?» — растерялась Хибла. «Ну, шишка», — попыталась разъяснить ей она, но в голове Хиблы все еще больше запуталась. Решив, что скоро все и так узнает, она принялась за работу, тем более, что времени на все отвели совсем мало. Спустя несколько часов, пролетевших как миг, полы блестели, стекла сверкали, а все тело ныло от усталости. Хибла облокотилась на мраморный подоконник одного из огромных оконных проемов с арочным сводом, чтобы перевести дух. В распахнутые рамы лился чистейший горный воздух с едва уловимой примесью морского, доносимого ветром. Хибла в который раз подумала, что санаторий расположен слишком далеко от моря, и это несколько странно. Было бы понятно, если бы при строительстве территория у моря была уже занята другими зданиями. Но нет. Вниз уходил горный склон, покрытый лесом, за которым вздымалась еще одна гора пониже, благодаря чему можно было видеть небольшую полоску водной глади. Никаких других строений в поле зрения не наблюдалось. Складывалось впечатление, что при выборе места для санатория его будто хотели спрятать от посторонних глаз. А для вывоза больных на пляж проложили рельсовый путь, опоясывающий гору, на которой стоял санаторий. Рельсовый путь шел по специально выстроенному для него мосту над пропастью и затем нырял в горный тоннель, ведущий к морю. По рельсам двигался вагончик, поразивший Хиблу, когда она впервые увидела это желто-зеленое чудо, бегущее сверху вниз, подобно гигантскому, диковинному насекомому. Позже она узнала, что рельсы и колеса примагничиваются друг к другу с помощью электричества, поэтому он не падает. Возле платформы, от которой отправлялся морской вагончик, располагалась стеклянная будка, в которой дежурил машинист, приводящий подъемно-спускной механизм в действие с помощью ключа и рычагов. Вот и теперь он стоял в своей будке, склонившись над приборной панелью и перемещая рукояти рубильников. Издали донеслось металлическое громыхание. Вагончик, еще невидимый глазу, стучал колесами по рельсам где-то в недрах горы. Дети возвращались с моря. Их было совсем мало, тех, кому можно было загорать и плавать. Остальные большинство сидело в парке на скамейках и в беседках в ожидании окончания генеральной уборки. Ритмичный стук послышался ближе. Вскоре яркая кабинка выскочила из отверстия в горном склоне и словно букашка побежала по мосту над пропастью между двумя горами. Массивные бетонные опоры, казавшиеся отсюда спинами гигантов, уходили в бездну, заполненную белыми облаками. Дальше вагончику предстояло преодолеть 7 витков вокруг горы, двигаясь все выше над пропастью. Склоны ее были почти отвесными, неприступными. Наверное, поэтому санаторию дали такое название – «Седьмое небо». Рельсовый путь часто укрывали облака, и тогда казалось, что дорога проходит прямо по небесам. Время близилось к полудню, и яркое солнце, висевшее в центре неба, золотило горные склоны, поросшие лесом, который уже слегка тронуло осеннее увядание. Оранжевые пятна буковых рощ пестрели на темно-зеленом хвойном бархате тисовых и сосновых массивов, а ближе к вершинам желтело березовое криволесье. В парке перед входом вовсю трудились дворники, сметая с дорожек кленовые листья, похожие на упавшие потухшие звезды. Хибле было жаль, что листья уберут. Ей нравилось, как они хрустят под ногами во время прогулки. От этого звука душа ее наполнилась приятной грустью. А в воображении возникала мелодия, то ли выдуманная ею, то ли где-то когда-то услышанная. Мелодия эта была не просто красива, Она была упоительна. Вот и сейчас она зазвучала в голове Хиблы, но удовольствие продлилось недолго. Детские голоса отвлекли ее. Дети выходили из вагончика и становились возле воспитательницы в ожидании, когда соберутся все остальные. Они были похожи на нахохлившихся обиженных пташек и жались друг к дружке, будто ища поддержки. Даже южное солнце и горный воздух не добавили красок жизни их измученным серым личикам. Сердце Хиблы вновь защемило от жалости. И вновь возник тревожащий давно вопрос. Из какого же пекла вызволили этих бедолаг? Что там с ними стряслось такое ужасное? Внезапно чье-то легкое прикосновение к руке заставило Хиблу вздрогнуть. Она повернулась и увидела стоящую рядом девочку. Ее звали Лилией. Хибла хорошо помнила имена всех детей на своем этаже. Это была из 7-й палаты. Она выглядела как кукла, синеглазая, с румянцем во всю щеку и блестящими губками-бантиком. Лиля показалась ей неожиданно похорошевшей. «Лиля?» – удивленно обратилась к ней Хибла. «Почему ты одна? Где остальные?» «Скоро придут», – ответила та и поджала губы, словно обдумывала дальнейшую речь. «Ты тоже ездила сегодня к морю?» Хибла заметила, что девочка встревожена. «Хорошо выглядишь». «Меня накрасили», — пояснила она и сморщила нос, вероятно, показывая свое презрение к искусственному улучшению внешности. «Теперь ты красавица». Хибла улыбнулась и погладила ее по светлым волосам, похожим на пух. «Не хочу». Лиля вдруг громко крикнула и вцепилась в ее руку, затараторила. «Увези меня отсюда, забери. Не хочу, не хочу, не хочу». «Да ты что?» Хибла присела перед ней на корточки и внимательно посмотрела в испуганные детские глаза. «Говори, в чем дело?» «Там страшно, я не хочу опять в карусель. Я не хочу кружиться, мне опять будет плохо. Чудовища будут снова мучить меня». «Господи, Лиля, какие чудовища?» «Они вылезают из злого человека, который крутится со мной в карусели, и мучают меня». Лиля исступленно трясла ее руку, сжимая в своих ручках. А в глазах ее была мольба. «Увези меня, спрячь, давай убежим. Я знаю, что умру сегодня». «Ну ладно тебе, успокойся». Хибла прижала к себе дрожащую девочку. В окно было видно, как дети поднимаются на крыльцо и заходят в здание. «Тебе, наверное, часто снятся страшные сны, а ты думаешь, что все это по-настоящему». Попыталась она успокоить впавшего в истерику ребенка. Лиля вдруг вырвалась из ее рук, отступила на шаг и прошипела. «Ты с ними заодно. Вы все тут заодно. Я думала, ты не такая, а ты тоже говоришь про сны. Они все говорят, что это сны. Но я-то знаю, что они врут. И ты врешь». Лиля повернулась и побежала по коридору, громко топая. Хибла окликнула ее, но та скрылась за дверями своей палаты. Она хотела последовать за ней, но в этот момент из правого крыла с лестницы донесся звериный рев. «Приехали! Они приехали! Все по местам!» Пожарной сиреной ревел незнакомый голос. Низкий, но явно женский. Хибла была уверена, что этот голос ей ни разу не довелось слышать в этих стенах. Она промчалась к лестничной площадке и глянула вниз. Этажом ниже стояла, уперев руки в бока, немая Жанна и продолжала орать. «Ну и голосище!» – удивилась Хибла. «Вот тебе и немая!» Та вдруг словно почувствовала взгляд, обернулась и посмотрела наверх. «Ты, новенькая!» – рявкнула она, буравя ее свирепым взглядом. «А ну пошли за мной, помощь нужна!» Хибла безропотно повиновалась. Проходя мимо окна между лестничными пролетами, она заметила, как по центральной аллее идет какой-то человек. Медперсонал санатория выстроился перед крыльцом. Главный врач стоял немного впереди. Хибла замерла у подоконника. Ей не терпелось увидеть важную птицу, из-за которой поднялся такой переполох. Человек, одетый в угольно-черный костюм и круглую шляпу, остановился перед встречающими и сказал что-то. Он походил на хищного ворона, собирающегося напасть на стаю белых чаек. Врачи и медсестры вытянулись по струнке. Все взоры были направлены на его непроницаемое, бесстрастное лицо. «Эй, чего застыло?» Грубый окрик заставил Хиблу отойти от окна и поспешить за удаляющейся, неуклюжей тушей, передвигающейся на удивление проворно. Быстро моешь коридор и уматываешь так, чтобы не попасться никому на глаза. Пролаяла Жанна, ткнув в нее ведром и шваброй. Быстро моешь, очень быстро. И насухо пол вытри. У тебя полчаса, пока гость палаты обходить будет. Потом все пойдут сюда, и тебя тут быть не должно. Смотри, никаких луж и сырости. И чтоб тебя тут никто не увидел. Увидят, уволят. Давай, шевелись, мне некогда. Еще оборудование подготовить надо. И Жанна скрылась за толстой дверью с табличкой «Процедурная номер один». Хибла вначале растерялась, не зная, где набрать воды. Потом поняла, что туалеты должны располагаться один под другим. По крайней мере, на остальных этажах было именно так. В самом деле, санузел обнаружился за следующей дверью, после той, в которую вошла Жанна. С грохотом опустив ведро в железную многомойку, Хибла открутила кран. Вода звонко ударила в цинковое дно, обдав ее брызгами. Пока ведро наполнялось, она все думала о Лиле, ломая голову, что стряслось с ребенком. Страх в глазах девочки показался ей неподдельным. Решила, что как только закончит с коридором, сразу же пойдет к ней и выпытает все подробности. Когда Хибла закончила мыть пол и направилась в другой конец коридора к выходу на лестницу, оттуда донеслись многочисленные голоса, среди которых она узнала и голос главного врача Лобачева. Процессия двигалась наверх прямо навстречу ей. Сообразив, что уйти незамеченной не получится, Хибла на цыпочках отбежала назад и скрылась в туалете, помня о наказе Жанны, чтоб тебя тут никто не видел. Едва дверь за ней закрылась, как по бетонному полу застучали каблуки ботинок и туфель. Шаги приближались. И Хибла вдруг испугалась, что если кому-то приспичит заглянуть сюда по нужде. Но, к счастью, вскоре рядом послышался скрежет дверного замка. Отпирали дверь процедурной номер один. А затем голоса и шаги стихли. Наверное, дверь была очень толстая и не пропускала звуков. Хибла подошла к закрашенному белой краской окну и грустно вздохнула. Даже на парк не посмотришь. А сидеть ей теперь здесь, наверное, долго. Выходить-то как страшно. Коридор длинный, вдруг кто-то выглянет и заметит, как она идет. Жанна сказала, уволят, если увидят ее здесь. Лучше уж переждать, пока закончатся их процедуры. И что за секретность такая? Вдруг Хибла услышала пронзительный детский визг, а затем голос Лили прокричал. «Нет, не трогайте меня, не подходите! Я боюсь, боюсь!» От неожиданности Хибла начала озираться. Голос звучал близко, совсем рядом. Но в санатории очень толстые стены, а Лиля вообще на другом этаже, или нет? Взгляд Хиблы непроизвольно метнулся вверх, в направлении звука. Под потолком оказалась вентиляционная решетка. Вот оно что! Звук проходит через вентиляцию. Догадалась она, приподнялась на цыпочки и прислушалась. Приглушенные мужские голоса донеслись до нее единым неразборчивым гулом. Но вот кто-то отчетливо произнес: «Я же распорядился дать ей снотворное». В ответ голос медсестры пролепетал визгливо и испуганно. «Я лично проследила, чтобы она приняла таблетку. Может быть, дозу неверно рассчитали?» Осуждающе проворчал тот же голос, похоже, главного врача. «Вы стали слишком часто ошибаться, хочу заметить. Что же стоите? Делайте скорее укол». Через мгновение голос Лили ослаб, а потом совсем затих. Но остальные голоса продолжали говорить что-то, уже тише. И Хибла больше не могла разобрать слов. Послышался какой-то непонятный металлический скрип, будто вращали старую карусель. Затем раздался звук волочения по полу чего-то громоздкого. Там за стеной что-то передвигали. Некоторое время слышались звуки непонятной возни, а потом незнакомый строгий голос довольно громко произнес странную фразу. «Вы головой отвечаете за это, доктор Лобачев». Похоже, это сказал человек в черном, важная птица. Никто в санатории не осмелился бы говорить с главным врачом в подобном тоне. Дальше бормотание, снова шорохи. И вдруг голос главного врача скомандовал: «Готово! А теперь все выходим!» Во время процедуры ни одной живой души рядом быть не должно. Услышав это, Хибла почувствовала, как ее бросило в жар. О чем он говорит? Что еще за секретная процедура? Что они задумали сделать с Лилей? Вдруг там происходит нечто ужасное? Почему девочка так кричала? Хибла решила, что должна немедленно все выяснить, пусть даже рискуя быть уволенной, и вылетела в коридор как раз в тот момент, когда главный врач выходил из процедурной номер один. Она налетела на него с разбегу. Лобачев отпрянул от неожиданности, но в следующий миг его глаза потемнели от возмущения. Он смотрел на Хиблу так, будто та пыталась украсть бумажник из его кармана. «Что вы тут делаете? Кто вам разрешил?» «Отпустите Лилю! Немедленно отпустите!» Я слышала, как она кричала и звала на помощь. «Вы мучаете детей! Я буду звонить в милицию!» Боковым зрением Хибла видела, как люди в белых халатах окружают ее. Ее схватили за руки, оттащили в сторону. И перед ней возникла свирепая физиономия Жанны. «Ты чего, белины объелась?» Жарко выдохнула она ей в лицо, но ответить Хибла не успела. Ей в плечо воткнулось что-то острое, и когда все поплыло перед глазами, она поняла, что ее выключили специальным уколом. Когда Хибла вновь открыла глаза, первым, кого она увидела, был главный врач Лобачев. Он сидел на стуле у ее кровати и пристально вглядывался в ее лицо. «Ну что, как самочувствие?» – поинтересовался он с вялой полуулыбкой, больше напоминающей судорожную гримасу. Его руки, сцепленные в замок, лежали на колене левой ноги, перекинутой через правую. Стиснутые пальцы побелели от напряжения, а колено под ними мелко подрагивало. Хибла догадалась, что врач сильно нервничает и как будто даже чем-то напуган, хотя тот и пытался держаться невозмутимо. Хибла хотела в него плюнуть, но язык почему-то присох к небу, а слюны не было. «Не хотите отвечать?» Он пожал плечом, и вышло это у него нервно, а взгляд заметался по полу, как у стеснительной девушки. «Может, ему стыдно за произошедшее?» – подумала она. Но последующая фраза врача опровергла ее предположение. «Тогда не могли бы вы оказать мне любезность и объяснить, что заставило вас сорвать научный эксперимент государственной важности?» «Вранье!» Хибла пристально разглядывала его интеллигентное лицо и умные, но какие-то отрешенные глаза. «Надо же, и не подумаешь, что такой с виду приличный человек способен мучить детей!» «Что ж», — произнес он после долгой выжидающей паузы, «вижу, что диалога у нас не выйдет. Тогда слушайте. После такого отвратительного поступка продолжать работу в санатории вы не сможете. Возможно, ваше поведение связано с каким-нибудь нервным заболеванием. Вас отправят домой. Если хотите, прямо сегодня. Если же вы намерены обращаться в милицию, знайте, что там уже известно о вашем душевном расстройстве. И если вы явитесь к ним писать какое-то заявление, вас тут же отправят в психиатрическую лечебницу. Поэтому не советую вам так поступать. Сочувствую, что с вами случилось такое. Но ни в чем, поверьте, не виню. Возможно, вы не знали о вашей болезни. Я уже распорядился, чтобы для вас подготовили все документы. И вам даже выплатят все, что вы заработали за 7 месяцев. Хотя правильнее было бы высчитать с вас за нанесенный науке ущерб. Доктор Лобачев еще что-то бубнил, но Хибла уже не слушала его. Все и так было ясно. К тому же у нее страшно раскалывалась голова и хотелось пить. Она закрыла глаза. Когда открыла их снова, к ее облегчению врача рядом не оказалось. Вошла Жанна, при этом неуклюже толкнула массивным бедром дверь, и та, резко распахнувшись, ударилась в выкрашенную светло-голубой краской стену. Матовое, пупырчатое стекло в двери мелко задребезжало. Жанна волокла перед собой внушительный узел, который бросила рядом с кроватью Хиблы со словами: «Пожитки твои собрали. Через час машина в город пойдет за продуктами. С ней и уедешь, поняла? Чтоб духу твоего здесь больше не было». Хибла не стала спорить, лишь устало прикрыла глаза и ждала, когда Жанна уйдет. Спрашивать что-либо не было смысла, все равно не ответит. но можно было попытаться кое-что разузнать самой. Как только тяжелые шаги стихли, она попыталась подняться. Голова кружилась, тело слушалось плохо. Но Хибли не терпелось дойти до седьмой палаты, найти Лилю и спросить у нее, что произошло. Она побрела по коридору, держась за стены и на ходу соображая, на каком этаже и в каком крыле здания сейчас находится. Выяснилось, что этаж тот самый, где ее схватили. Наверное, занесли в ближайшую свободную палату. Значит, нужно спуститься на два этажа ниже. И желательно не попасться на глаза Жанне или Лобачеву, которым, скорее всего, не понравится, что Хибла рыщет по зданию санатория. Из дальнего конца коридора за спиной послышался тяжелый топот нескольких пар ног, и Хибла в ужасе сползла по стене, присев на корточки. Решила, что врачи или санитары заметили ее и погнались следом. Но в следующий миг она поняла, что это не так. Два санитара действительно приближались к ней быстрым шагом, но совсем на нее не смотрели. Каждый толкал перед собой металлическую каталку, на каких по санаторию перевозили все подряд. Еду для лежачих больных, постельное белье, средства для уборки. На этот раз на каталках лежало что-то непонятное. И когда санитары промчались мимо, Хибла вздрогнула от ужаса. На первой каталке она заметила голые мужские ступни, выглядывающие из-под белой простыни, а на второй детскую ручку, свесившуюся вниз. «Лиля!» – вспыхнула в голове страшная догадка. «Так вот почему нервничал Лобачев», – поняла Хибла. Она хотела было броситься вдогонку, но вдруг чья-то грубая, сильная рука схватила ее за воротник халата, рывком приподняла и потянула куда-то. Хибле только и оставалось, что торопливо перебирать ногами по скользкому полу. Обернувшись, насколько это было возможно, мешала чужая рука, вцепившаяся в шею. Хибла увидела массивную спину и рыжие кудри Жанны. Санитарка втолкнула ее в те же двери, откуда Хибла только что вышла, и выдала тираду. «Запру тебя, чтоб не шлялась. Через час выведу и сама в машину посажу. И чтоб больше. И так натворила делов, а нам теперь расхлебывать. И мне из-за тебя влетит еще», — связалась с дурой. «Почему Лиля умерла?» — в отчаянии воскликнула Хибла, не надеясь услышать ответ. Но Жанна ответила: «Из-за тебя». Нечего было лезть, куда не следовало. Еще и приезжий этот концы отдал. «Жди теперь проверку из Москвы. Это ты все испортила. Зачем свой нос сунула?» «Да что ты врешь? Я ведь ничего не сделала», — выкрикнула Хибла, дрожа от негодования. «Как это Жанна смеет обвинять ее? Ведь это Лобачев!» «Ты помешала, и все не успели вовремя уйти из лаборатории», — прошипела Жанна, понизив голос. И опасливо оглянулась, словно боясь, что услышит кто-то еще. «Лобачев сказал, какое-то поле было нарушено. Из-за тебя, в общем». И яростно захлопнула дверь. Стекла не вылетели лишь чудом. В замочной скважине заскрежетало, и Хибла поняла, что ее заперли. А еще она поняла, что на нее решили свалить какой-то неудачный эксперимент, закончившийся двумя трагическими смертями. Именно поэтому ее хотят срочно вывести из санатория, чтоб не наболтала лишнего, когда прилетит проверка из Москвы. Всю дорогу до родного села Хибла тряслась в грузовом отсеке автомобиля, захлебываясь рыданиями, душившими ее из-за жалости к Лиле и чувства вины в ее трагической гибели. Хорошо, что грузовик дребезжал всеми своими составными частями, подпрыгивая на каменистой неровной дороге. И водитель не мог слышать горестные завывания своей пассажирки. Родители были удивлены ее неожиданным приездом и встревожены расстроенным видом, засыпали вопросами, пришлось соврать что-то. Судя по их лицам, они и вряд ли поверили, но отстали. Жизнь потекла, как и раньше. Домашние хлопоты навалились на нее, и времени на горестные думы не осталось. Хибла вспомнила о происшествии в санатории лишь поздно вечером, уже засыпая. И с каждым разом ей все больше казалось, что ее обманули, и в случившейся трагедии нет ее вины. Подозрение, что доктор Лобачев скрыл от нее что-то нехорошее, незаконное, усиливалось день ото дня. Однажды Хибла все же решила пойти в милицию. «Меня могут упечь в психушку», — вспомнила она угрозу главного врача. «Но в санатории ведь остались еще дети. Что он там делает с ними? Может быть, тоже отводит в процедурную номер один и оставляет наедине с очередным важным гостем? Там творится что-то противозаконное и очень плохое. Дети страдают, и я должна сообщить», — решилась она. В милиции ее внимательно выслушали и ответили, что не могут устроить проверку, так как санаторий «Седьмое небо» давно закрыли, и там никого нет, даже сторожа. «Как давно?» – спросила потрясенная Хибла. Хотя в тот же миг поняла, что этого следовало ожидать. Ведь не зря же и Жанна говорила о проверке из Москвы. Ответ поверг Хиблу в шок. Ей сказали, что санаторий не работает уже больше года. Она пыталась доказать, что всего пару месяцев назад оттуда вернулась, и что там было полно больных детей. Хибла тараторила без умолку, красноречиво размахивая руками, и вдруг заметила, что на нее косо смотрят и перешептываются. «Того и гляди, вызовут скорую из психушки», — решила она и ушла ни с чем. Но мысли о бедных детях из «Седьмого неба» не давали покоя, и Хибла собиралась сходить как-нибудь пешком к санаторию. Пусть даже на это уйдет целый день. И проверить, действительно ли он пустует, или это очередной обман. И тогда... Тогда она поедет в город, найдет там отделение милиции и потребует, чтобы ее отвели к самому главному начальнику. Однако смелым намерением Хиблы не суждено было воплотиться в жизнь. Однажды маленькое абхазское село встряхнуло от мощного грохота, прогремевшего где-то в горах. Раскатистое эхо еще металось в воздухе, когда все жители высыпали из хижин, потирая ладонями испуганные сонные лица. А потом, после того, как стих последний отголосок, еще сейчас стояли и встревоженно переговаривались, выдвигая предположение, откуда взялся гром. Одно невероятнее другого. И так как ни одно из них не выглядело убедительным, несколько мужчин, оседлав осликов, отправились на разведку. Оказалось, что это обрушился горный склон вдоль единственной дороги, ведущей к санаторию. Дорогу завалило так, будто на ее месте выросла еще одна гора. «Такой завал вряд ли скоро разберут», — говорили вернувшиеся назад мужчины. Они были правы, дорогу не спешили расчищать. Теперь Хибла не могла попасть в санаторий. Но это было уже и не нужно. Ведь если не разбирают завал на дороге, значит, в седьмом небе и правда никого нет. Лишь спустя много лет Хибла смогла убедиться в этом воочию, уже после исчезновения Энвера. Она и Мшвагу жили поисками сына, и каждый день исследовали все новые и новые места в горах, забираясь все дальше, к самой границе, где сверкало на солнце полосатым боком знаменитая Белолакая. И вот однажды, во время очередных скитаний по горной местности, перед ними неожиданно открылась чудная картина. Вдали, на склоне одной из гор, показалось белокаменное здание, окруженное парком, в котором Хибла узнала знакомые достопримечательности санатория «Седьмое небо». Присмотревшись, она разглядела бетонные дорожки, заметенные пожелтевшей листвой и потемневшие от сырости статуи. За порядком там явно давно не следили. Огромные темные окна с арочными сводами выглядели мутными и безжизненными. На стенах темнели пятна плесени, штукатурка местами отслоилась и висела, как лоскуты содранной кожи. И хотя в душе Хиблы соднила огромная незаживающая рана, появившаяся в день пропажи сына, ей вдруг в этот момент стало чуточку легче от того, что санаторий опустел и давно заброшен. Значит, страшные дела, творившиеся в нем, больше не повторяются. «Может быть, этого злодея Лобачева вообще посадили в тюрьму вместе с Жанной?» – подумала Хибла. «Хорошо, если б так». Чинча нетерпеливо перебирал ногами, цокая копытами по камням. Наверное, заскучал, пока хозяйка путешествовала в прошлое, погрузившись в раздумья. Вернувшись в реальность, Хибла потрепала его щетинистый загривок, ласково приговаривая. «Давай, хохолок, еще несколько шагов, и мы будем на месте». Местом был край обрыва с видом на санаторий «Седьмое небо». Они с Мшвагу, после того, как обнаружили его, часто любили сидеть там, свесив ноги над пропастью и любуясь видом заброшенного парка и величественного мертвого здания. Потом, после гибели мужа, Хибла по привычке приходила туда одна, будто ноги сами несли ее тело, в конец измотанное походами по горным тропам. Это стало своеобразным ритуалом, который завершал очередной день бесплодных поисков. Она сидела, смотрела на окружающие ее горы, думая, какая же из них забрала себе ее сына, и молила горных духов, чтобы те подсказали ей, где искать. Пусть даже ей придется увидеть его скелет, это все же лучше неведения. Сердцем Хибла чувствовала, что сын где-то близко. Может быть, его душа витала вокруг нее именно здесь? Сегодня санаторий выглядел таким же безжизненным, как и всегда. Ничего не изменилось. Похоже, о нем совсем забыли после того, как гора обрушилась на дорогу, соединяющую его с внешним миром. Сразу после этого началась война, и все санатории опустели в одночасье, как и вся Абхазия. Люди уезжали кто куда, грузины бежали на свою родину, русские на свою, а абхазцы переселялись из прибрежных городов в горные поселки, скрытые от посторонних глаз густыми лесами и каменными склонами, подальше от свиста пуль, взрывов и пожаров. Но страшное время прошло, и туристы вновь потянулись в маленькую южную страну. Санатории стали открываться один за другим, обветшалые, неуютные и запущенные. Отсутствие комфорта не останавливало желающих понежиться в лучах субтропического солнца и подышать ароматом вековых эвкалиптов. Люди ехали и наполняли жизнью парализованную, израненную Абхазию. Везли деньги, которые щедро тратили на местные деликатесы. Вина, сыры, фрукты, мед. Не скупились на экскурсии. А ведь посмотреть в Абхазии было на что. В санаториях и домах отдыха в сезон не хватало мест. И Хибле казалось странным, что седьмое небо по-прежнему оставался забытым. Наверное, главной причиной была удаленность от моря. Никто не хотел вкладывать средства и силы в место, спрятанное глубоко в горах, окруженное со всех сторон пропастью, и потому неприступное, как крепость. Подойти к санаторию было невозможно. Хибла знала это на собственном опыте. Однажды она наведалась к месту обвала, под которым был погребен большой участок дороги. Там уже все поросло лесом, и определить, где именно пролегало асфальтовое полотно, стало невозможным. Чтобы оживить санаторий, нужно было бы прокладывать тоннель. А это, полагала Хибла, было очень дорого. Однажды несколько любопытных туристов-скалолазов, желающих забраться в санаторий, насмерть разбились о камни, сорвавшись с горного склона. Спасатели поднимали тела с помощью вертолетов. Санаторий не желал принимать гостей, подумала тогда Хибла, издали наблюдая за безвольно болтающимся в воздухе человеческими фигурками, поднимающимися на специальном тросе. Начинало смеркаться и холодать. Хибла смотрела на железнодорожный мост. Он, казалось, висел в воздухе из-за белых клубов тумана, окутавших бетонные опоры, уходящие в пропасть на многие метры. Облака к вечеру всегда спускались в долину, словно в уютное ложе для ночного сна. Пора было возвращаться домой, ведь еще немного и совсем стемнеет. Ночь стремительно накрывала горы, стоило солнцу спрятаться за одну из касающихся неба вершин. А в темноте даже знакомая и многократно истоптанная тропинка мгновенно превратится в смертельно опасный путь. Хибла пошевелила гудящими от усталости ногами, покачала ими в воздухе, словно дразня поджидающую новые жертвы бездну, и собиралась подтянуть их и отползти от края, чтобы встать и отправиться в обратный путь. Но вдруг какое-то мимолетное движение на мосту привлекло ее внимание. Она машинально вернула взгляд к тому месту, не ожидая увидеть ничего интересного. Разве что парящего в небе орла или более темный сгусток облака, подброшенный ветром. Но увиденное повергло ее в шок. По мосту двигалась человеческая фигура. Хибла прищурилась, всматриваясь, и подалась вперед, совершенно забыв, что сидит на краю обрыва. Ей вдруг почудилось, что она видит Энвера. Все в этой крошечной далекой фигурке было родным и знакомым. И порывистые движения, и острые локотки и коленки, и темноволосая курчавая голова. Показалось, что она узнает даже едва различимый на таком расстоянии профиль. Орлиный нос и выступающий вперед подбородок. То был ее Энвер, ее мальчик, такой же шустрый и быстроногий, каким она запомнила его в тот день, когда видела в последний раз. Парнишка бежал по мосту, направляясь от санатория к тоннелю в горе. Он то и дело исчезал в тумане и снова выныривал, стремительно удаляясь. Хибла испугалась, что мальчик вот-вот скроется там, где исчезают рельсы, и она его больше никогда не увидит. Душа ее рванула вперед, как птица со сломанными крыльями, в отчаянной попытке взлететь. И в следующую секунду женщина поняла, что падает. От страха вся она будто замерзла, начиная от кончиков пальцев и заканчивая мозгом. Мечущиеся в беспорядке мысли застыли, точно парализованные, в ожидании страшного удара о камни. Но удара все не было. Тело пронеслось сквозь крону какого-то дерева. Вокруг зашуршала листва и захрустили ветки. А потом ноги уперлись во что-то твердое. И Хибла изменила траекторию падения. Полетев головой вперед, с расставленными в сторону руками, совсем как птица. Но полет продлился всего мгновение, и ладони обожгло острыми гранями камней. Похоже, с них срезало всю кожу. Зато тело ее прекратило перемещаться и, наконец, остановилось. Хибла подняла голову вверх. Единственное, что в этот момент ее волновало, не ее сломанные кости, а мальчик. Был ли он все еще на мосту? К своему огромному облегчению она заметила знакомую фигуру и с удивлением еще одну, принадлежащую взрослому человеку. Неизвестный мужчина и мальчик, Энвер, не бежали, они торопливо шли в обратном направлении, держась за руки. И Хибла расслышала их далекие, разносимые эхом голоса. Те о чем-то переговаривались, но разобрать слова было невозможно. Зато она заметила на мужчине длинный белый халат, а на мальчике короткие черные шорты и полосатую рубашку, полы которой выбились и трепетали на ветру. Они удалялись от нее в сторону санатория, шагая по железнодорожному пути, по которому когда-то к морю и обратно курсировал яркий желтый вагончик. Хибла смотрела на них снизу, лихорадочно соображая, окликнуть или нет. Мост находился слишком высоко. Фигурки казались крошечными, могут и не услышать. Она машинально огляделась и бросила взгляд назад, к краю обрыва. Внезапно вспомнив о Чинче, не упал ли и он вместе с ней? Ее словно иглой пронзило от пяток до макушки. Осел по-прежнему топтался на своем месте и по-прежнему на краю обрыва. Свесив ноги, сидела она сама. Хибла моргнула, отказываясь верить своим глазам, и повернулась к мосту. На нем никого не было. Неожиданно закружилась голова. Хибла испуганно обхватила ее руками и зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела под собой пропасть и обнаружила, что по-прежнему сидит на краю обрыва, а не лежит на дне ущелья, как несколько мгновений назад. Наваждение какое-то, подумала Хибла, поспешно поднимая ноги и отползая от края. Если она свалится вниз снова, вряд ли ей во второй раз повезет уцелеть. Но! А было ли падение? Женщина поднесла ладони к лицу, разглядывая кожу. Ни царапины, только старые мозоли. Похоже, у нее помутился рассудок. Может быть, это от голода? Она попыталась вспомнить, когда и что ела в последний раз. Выходило, что за весь день она проглотила только переспелую клейкую хурму и кусочек подсохшего сыра. И было это еще ранним утром, до восхода солнца. Бывают ли подобные видения от хронического недоедания? Хибла не знала, но была уверена, что неоткуда на мосту было взяться людям. И уж тем более Энверу, ведь последний раз она видела сына 10 лет назад. И уж если бы каким-нибудь чудом оказалось, что это в самом деле был Энвер, то выглядеть 10-летним мальчиком он никак не мог. Ведь ему должно быть уже 20. Это обстоятельство Хибла осознала только сейчас. Энверу 20 лет. Гораздо больше, чем бегущему по мосту мальчугану. Наверное, горные духи решили над ней подшутить за то, что она ежедневно тревожит их своим присутствием. На здание санатория опустилась фиолетовая тень. Солнце скрылось за горой, и уходить нужно было немедленно, иначе придется ночевать в горах, греясь у бока Чинчи. Ночи в октябре были довольно холодные. Большие мутные окна Белого дворца выглядели все такими же непроницаемыми, как глаза слепого. Что скрывалось там, за ними, ведомо было лишь горным духом. Вдруг Хибла поняла, что не успокоится до тех пор, пока не побывает в санатории и не выяснит, есть ли там все-таки кто-то живой или нет. Может быть, горные духи сжалятся над ней и пропустят ее в запретное место. Пусть даже ей никогда не удастся выбраться, главное попасть в санаторий, не сорваться со скалы в пропасть по дороге. Неожиданно Хибла подумала, что должна отправиться в рискованный поход еще и потому, что санаторий Седьмое Небо — единственное место в округе, где она до сих пор не искала.